«Гусь-Гусь» представляет курс Александра Васина «От сгущенки до ноутбука. Почему дизайн везде?» Лекция пятая. Что умеет печать? Если дизайнеру надо сделать один плакат или оформить одну книжную обложку, он может воспользоваться карандашами или красками и просто нарисовать их вручную. Но если плакат не один? Если их должно быть много, например, 100 штук? Если книжка не одна, а их нужно несколько тысяч? На помощь приходит печать. Печать – это процесс, который позволяет сделать много одинаковых копий. Тираж. Важное отличие печати от рисования – наличие формы, выпуклой или впуклой, или еще какой-нибудь, с помощью которой изображение переносится на поверхность, ну, например, на бумагу. Некоторые виды печати способны дать нам лишь несколько экземпляров, другие – миллионы. Печатать можно не только на бумаге, но еще на картоне, ткани, на металле, на пластике, на стене дома. В некоторых видах печати форму достаточно лишь слегка прижать к поверхности, а в других необходимо большое давление. Печать может быть черно-белой, а может быть многоцветной. Но, как правило, каждый цвет печатается отдельно. Давайте познакомимся с основными видами печати и посмотрим, чем они отличаются и где их можно использовать. Высокая печать – это самый простой вид печати. И самый древний, кстати. Если ваша рука покрыта краской, и вы прижмете руку к бумаге, то на бумаге останется отпечаток. Это оттиск, полученный методом высокой печати. А рука – это форма, с помощью которой мы печатаем. Если правильно рассчитать количество краски и силу, с которой вы давите на бумагу, то можно добиться очень высокой четкости отпечатка. А почему эта печать высокая? А потому, что если смотреть на ладонь, то печатающие элементы, пальцы и другие выпуклости будут выступать, находиться выше. А щели между пальцами и всякие складочки, они будут ниже. Краска попадает на выпуклости и с них на поверхность бумаги. Выпуклости – это печатные элементы, а щели – непечатные. Сколько оттисков мы сможем сделать при помощи нашей руки? Да сколько угодно. Главное – не забывать обмакивать руку в краску. Еще 100 лет назад почти все книги, газеты, плакаты печатались методом высокой печати. Вот, например, как выглядела печать книг. Металлические буквы, их называли литеры, собирались в строчки, а потом в целые страницы. Делал это наборщик. На литеры специальным валиком накатывалась краска, и весь этот набор литер прижимали, придавливали к бумаге. Ну или бумагу придавливали к набору. Давление по-английски «press». Так, кстати, произошло слово «пресса». Ведь газеты и журналы печатаются при помощи давления. Сколько оттисков могут выдержать металлические литеры? Ну, очень много. Но со временем металл стирается. Оттиски букв становятся не такими четкими, и литеры отправляют на переплавку. Где сейчас, кроме некоторых типографий, можно встретить высокую печать? А вспомните синие штампы, такие печати на документах. Или пишущую машинку. Там металлические буковки через красящую ленту ударяют по бумаге, оставляя оттиск. А еще этот метод используется, когда у человека нужно взять отпечатки пальцев. Хотите организовать дома подпольную типографию? Форму высокой печати можно вырезать на картошке. Вам понадобится половинки картофелин. Попросите взрослых вам помочь. Нарисуйте на плоских срезах буквы своего имени. Это будут печатные элементы. А все лишнее вокруг и между букв, то, что не должно отпечатываться, надо срезать. Печатайте на бумаге с помощью любой густой краски. А лучше всего сработает такая штука – штемпельная подушечка. Ее используют юристы и бухгалтеры, которым постоянно приходится ставить печати на документах. Кстати, если в вашем имени какая-нибудь буква попадается несколько раз, ну как, например, в имени Наташа, там «А» встречается 3 раза, то для такой буквы достаточно вырезать всего одну форму, а еще вместо картошки можно использовать ластики. Только помните важную особенность высокой печати – оттиск – это не абсолютное повторение формы, а ее зеркальное отображение. Поэтому вырезанные вами буквы должны быть зеркальными. Например, буква «В» должна смотреть не вправо, а влево. А вот буквам «А», «О» или «Т» повезло. Они одинаковые слева и справа. Их печатные формы будут такими же, как и их оттиски. высокой печати, как и почти во всех других видах печати, за один раз печатают только один цвет. Цветное изображение собирается из отдельных цветов. Печать каждого цвета в типографии называется прогоном. Послушайте нашу лекцию о цвете. Глубокая печать. И этот вид печати встречается не так часто. Печатная форма глубокой печати выглядит так. Полированная металлическая пластина, на которой рисунок нацарапан или вырезан острыми инструментами. Краска заполняет эти царапины и прорези, а сама пластина остается чистой. Под сильным давлением в специальном станке краска из бороздок переходит на бумагу. Эту технику любили великие художники Альбрехт Дюрер и Рембрандт. Ей пользуются и современные художники, разными способами создавая углубления на печатной форме. Если при помощи острых резцов, то это гравюра. Если путем помещения в азотную кислоту, которая прожигает, протравливает металл, то это афорт. Важная особенность глубокой печати. При помощи нее, как правило, получается штриховой рисунок, состоящий из отдельных линий. И да, как и в высокой печати, форма должна быть зеркальной. Плоская печать. Она объединяет несколько типов. Как видно из названия, печатная форма абсолютно плоская. Но из-за специфической химической обработки краска ложится только на те места, на которые нужно. Есть два подвида плоской печати – литография и офсет. В литографии печатной формой является камень. Литос по-гречески камень, графа рисую. Этой технике более 200 лет. Сейчас ее используют главным образом художники. А в офсетной печати вместо камня – тонкие металлические пластины. При помощи них большие печатные машины печатают огромные тиражи на высоких скоростях. Формы плоской печати тоже должны быть зеркальными. Трафаретная печать – это самый хулиганский вид печати. Формой может быть лист бумаги или другой листовой материал, в котором прорезаны дырки, например, буквы. Если приложить такой лист к стене дома и через дырки нанести краску кистью или попшикать баллончиком, то на стене останется копия вырезанных букв. Так работают сотрудники коммунальных служб, граффитисты и уличные художники. Например, загадочный художник Бэнкси. Обязательно посмотрите его работы в интернете. Главное преимущество трафаретной печати – это возможность печатать практически на любой поверхности, на бумаге, на камне, на дереве. Трафарет можно вырезать самому, ножиком или ножницами. А еще трафаретная форма не должна быть зеркальной. Как вырезали, так и напечатается. Но есть и недостатки. Трафарет – довольно грубая техника, в ней трудно воспроизвести мелкие детали. В Южной Америке, в Аргентине, есть пещера рук, по-испански «Cueva de las Manos». Называется она так потому, что в ней находятся отпечатки человеческих рук, сделанные 10 тысяч лет назад, а может быть даже и больше. И сделаны эти отпечатки в технике трафарет. Жители пещеры прикладывали руку к стене, вокруг руки наносили белую или красную краску, и когда убирали руку, на стене оставался след. Если у вас дома кто-то будет замешивать тесто, можно провести красивый эксперимент. Положите руку на стол и попросите посыпать ее сверху мукой. Потом аккуратно уберите руку, ваша рука в данный момент является печатной формой, трафаретом, и посмотрите на получившийся отпечаток на столе. Он будет очень похож на руки в пещере Лас Манос. Найдите фотографии в интернете и сравните. А есть еще один подвид трафаретной печати, который называется шелкография. Шелкографская форма представляет собой раму, на которой натянута мелкая сетка, похожая на шелк, через которую краска передавливается на бумагу или на другую поверхность. Те места, через которые краска не должна проходить, заклеиваются специальным веществом, похожим на клей. С помощью шелкографии, например, делаются принты на майках. А как напечатать орнамент на неплоской поверхности, например, на чашке? Поможет тампо-печать. Мягкий силиконовый штамп, его называют тампон, сначала прикасается к свежему красочному изображению, а потом переносит его на чашку. Эту технику можно повторить и дома, кстати. Возьмите очищенное вареное яйцо, только не всмятку, а вкрутую. Нарисуйте что-нибудь небольшое фломастером на бумаге, прокатите яйцо по своему рисунку, чтобы рисунок отпечатался на яйце, а потом прокатите яйцо по чистой чашке. Если изображение переведется, ура! вы совершили тампоперенос в домашних условиях. Важно только, чтобы рисунок фломастером не успел высохнуть. Кстати, говорят, что таким способом можно переносить печать при подделке документов. Но так делать нехорошо. Не забудем про принтерную печать. В лазерных принтерах красящий порошок попадает на барабан, а с него переносится на бумагу. Струйный принтер брызгает краской на бумагу через маленькие дырочки в картриджах. В матричных принтерах, я не знаю, используются ли они сейчас где-нибудь, иголочки ударяют по бумаге через красящую ленту, как в пишущей машинке. Форма в принтерной печати – это просто компьютерный файл, в котором закодировано, зашифровано, куда должна быть нанесена краска. Термопечать – самая волшебная печать. Если в вашем доме есть утюг, попросите кого-то из взрослых прогладить им чек из магазина. Нагретые места чека почернеют. Именно так работает термопринтер внутри кассового аппарата. Он выжигает буквы на специальной термобумаге, из которой делают чеки. И напоследок, самый непредсказуемый вид печати – монотипия. Сделайте рисунок гуашью или другими густыми красками на стекле или на пластике, и потом положите на свой рисунок чистую бумагу. Рисунок отпечатается на бумаге. Но результат может быть немного неожиданным, конечно. Особенность монотипии в том, что она позволяет получить всего один экземпляр. И, возможно, это единственный вид печати, где все цвета могут быть отпечатаны одновременно. Не по отдельности, как в других видах. Вот сколько видов печати существует на свете. Какие-то используются для творческих работ, какие-то для механического копирования в типографиях. Существуют и другие виды печати, и люди продолжают их изобретать. Пробуйте, экспериментируйте. Возможно, и вы откроете какой-нибудь новый способ. Публикуйте ваши печатные эксперименты в Инстаграме с тегом «гусь-дизайн» и отмечайте наш аккаунт собака-гусь-гусь.academy. Тогда я смогу их увидеть. В следующей лекции о том, что общего у папирусного свитка и соцсетей, почему шумерские школьники носили в портфелях кирпичи, и как пчелы помогли китайскому чиновнику изобрести бумагу.